Глава 13. Одеяло давно валялось на полу. Отсвет уличного фонаря, пробиваясь через узорчатые занавески, мутным пятном ложился на кровать. Мужчина и женщина, извиваясь в объятиях друг друга, бормоча только им понятные слова, желали и получали друг друга. Сильные, высокие, они то ускоряли, то замедляли тем близости. Но вот у них вырвался стон удовольствия. Они расслабили объятия, тела их обмякли. Немного полежав молча, они как-то вяло поцеловались. Мужчина высокий, с отлично развитой мускулатурой, улыбаясь, сказал: «Ты по-прежнему прекрасна. Как с собой, так и в постели. Сколько мы с тобой не виделись?» Женщина, потягиваясь, лукаво улыбнулась. 3 месяца и 4 дня. А мне показалась вечность. Мужчина встал. «Пойдем, Анна, в душ, спинку потру». «С тобой, Жорж, хоть на край света», — засмеялась женщина. «Вот здесь она живет. Сейчас дома». Двое парней в мотоциклетных шлемах посмотрели на дверь, на которую им показал невысокий худой мужчина. «Я исчезаю», — сказал он, и быстро, торопливо спустился вниз по лестнице. «Давай, механик, отчиняй». Рослый парень со шрамом на левой щеке достал из кармана перчатки. Невысокий и худощавый парень осторожно подошел к двери и прислушался. «Слышь, Мета», — тихо проговорил он, — «там вроде мужик какой-то». «Ну и что?» — оскалился тот. «Он что, из другого теста сделан?» «Но Рэмбо приказал только ее», — возразил механик. «Ты делай свою работу», — усмехнулся Мета и, услышав вверху на лестнице голоса, дернул напарника за рукав и тихо бросил: «Кто-то спускается, уходим». Парни быстро сбежали вниз. Анна и Жорж, лежа в постели, курили. «Ты Анта давно видела?» — спросил мужчина. «Он вчера вечером улетел в Москву». Пошевелив длинными ногами, женщина потушила окурок. «Позвонить должен был утром, но не позвонил». Она поправила волосы и легко встала. «Отличная ты баба!» — засмеялся Жорж, обнимая ее крутые бедра. «Подожди!» — выскользнув из его рук, Анна накинула халат. «Я беспокоюсь за Анта. Он всегда делал то, что говорил. Ой, ля-ля!» — Жорж с любопытством посмотрел на женщину. «Это что-то новенькое. Мне покинуть ваши покои?» Анна с досадой махнула рукой. «Перестань, ты же не знаешь ничего». «Даже так?» — спросил Жорж. «И что же я должен знать?» «Понимаешь», — Анна присела на кровать. «Ант втянул меня в одну историю. Там очень большие деньги, но и риск велик». «Интересно». Жорж приподнялся и внимательно посмотрел на женщину. «Давай подробнее». «Ант сам хотел говорить с тобой об этом». Анна подвинулась к мужчине. «Ты слышал о Нелли?» «Разумеется», — кивнул Жорж. «За последний год именно она потрясла деловой мир своим появлением и последующим поведением. Ее ввел в этот мир отец, крупный воротила, с большими связями и неограниченными возможностями. С тех пор он уже не раз перевернулся в гробу. Его дочь не брезгует ничем. Но недавно, неожиданно для всех, она как-то отошла в тень. Если раньше она сама вела все дела, то теперь в основном ее люди на местах. А почему ты спросила?» «Ты видел ее?» Анна пытливо посмотрела Жоржу в глаза. «Нет», — ответил тот. «Но, как говорят, умна, жестока, властолюбива. Как женщина очень даже смотрится. Но ты не ответила, почему ты спросила?» «Дай сигарету». Анна посмотрела на часы. «Я боюсь за Анта. Он не звонил, А должен был позвонить. Обязательно. Да что произошло? Чего ты боишься? Почему ты спросила за Нелли? Схватив Анну, Жорж повернул ее к себе лицом. Почему я понадобился Анту? Ведь это он меня вызвал к тебе. Не знаю как, но Ант влез в дело с золотом. У одного уголовника где-то спрятан клад с золотом. Он недавно умер в лагере, где я работаю. Я получила 5000, чтобы, не делая ему обезболивающее, узнать адрес его дочери. Он выл, грыз себе вены, но адрес не сказал. — А зачем нужен адрес его дочери? — удивился Жорж. — Как говорил Ант, все сходится на том, что план с указанием места золота у его дочери. Мне узнать ничего не удалось. 4 дня назад освободился один парень, Вихрев Виктор. Перед освобождением он заходил к Седому, кличка этого зэка, у которого золото, в больницу. И они о чем-то долго говорили. Ант велел мне встретить Вихрева, обольстить его и постараться узнать, что же говорил ему Седой. Но Вихрев, его кличка Волк, на меня не клюнул. — Серьезный мужик, — одобрительно кивнул Жорж. — Меня это очень задело, — засмеялась Анна. — Он и в колонии как-то отличался от всех. Всегда вежлив, предупредителен. Из 1700 осужденных у одного Вихрева не было наколок. В квартиру я его заманила благодаря его порядочности. Он занес мне 2 чемодана, которые мы с Антом набили продуктами. Он занес чемоданы и довольно холодно откланялся, когда я предложила отметить его освобождение рюмкой коньяка. «Ему этот с золотом шепнул за тебя?» — усмехнулся Жорж. «Неужели непонятно?» Мы с Антом за это думали, но Волк длительное время в лагере. А тут коньяк, красивая женщина. Дальше-то что? — перебил Анну Жорж. Ант решил предъявить мои права на какую-то часть золота. Кому предъявить? Жорж взял бутылку коньяка со стола и потянулся за рюмкой. Так вот этой Нелли и предъявить. Удивилась Анна недогадливости мужчин. Ведь это она узнала от отца про золото, когда тот умирал. Нелли? Жорж быстро поставил бутылку. Он с ума сошел. Она просто-напросто отдаст его боевикам. А как он с ней оказался? Он говорил, что это не мое дело, засмеялась Анна. Но что-то с ее отцом связано, я так поняла. Значит, «Москва?» «Анта Нелли по наследству передал», — понял Жорж и быстро встал. «Собирайся и исчезаем». «Куда собираться?» — удивилась Анна. «Сначала в Киров и быстрее». «Почему?» «Ант уже труп и к тебе вот-вот пожалует». Анна вскочила. «Ты думаешь?» «Я уверен». Жорж быстро оделся. «Бери самое необходимое — деньги». И побыстрее. Я знаю, чем кончаются подобные предъявления Нелли. А как же работа? Женщина, уже одетая, собирала вещи. Какая к черту работа? Зло процедил Жорж. Уходим. Остановившись около двери, он прислушался. В общем, так. Приоткрыв дверь, Жорж внимательно осмотрелся. Давай мне чемодан, и минут через 5 иди к гаражу. Если не увидишь меня, быстро возвращайся. Жорж с чемоданом в левой руке, пошатываясь и что-то напевая, спустился по лестнице и вышел на улицу. На скамейке под грибком, держа в руках мотоциклетные шлемы, негромко переговаривались 2 парня, изредка поглядывая на часы. «Эй, мужики!» Жорж и голосом, и поведением довольно успешно играл пьяного. «Прикурить нету?» «Не курим», — буркнул один. Второй здоровенный рослый парень встал. «Сходи за ними», — довольно громко сказал он. «Всю ночь здесь сидеть, что ли?» «В натуре», — пониже ростом худощавый посмотрел на часы. никак не наштукатурится. Он встал и лениво пошел в подъезд. «Переигрывают ребятишки», — усмехнулся Жорж, а вслух сказал. «Не дождется. Почему я должен уходить? Пусть сама катит». И нетвердой походкой пошел к подъезду. «Мужик!» — громко позвал здоровяк, и Жорж услышал торопливые шаги сзади. Парень догнал его в подъезде и схватил за плечо. «Оглох, что ли?» Жорж чемоданом ударил его промеж ног, но здоровяк среагировал, остановив удар ладонью, и врезал Жоржу в живот. Мужчина принял удар с сильным выдохом и ногой ударил парня в грудь. Тот отшатнулся, и Жорж добил его стремительной серией. Левая в голову, правая в солнечное сплетение, боковой левой в висок. Здоровяк молча рухнул на бетонный пол. Усадив его к стене и для верности ударив ребром правой по сонной артерии, Жорж метнулся наверх, подхватив валяющийся чемодан. Взбегая на второй этаж, он увидел Анну. Вцепившись в волосы худощавого, она не давала тому подняться. Он отчаянно пытался скинуть ее с себя, но, уступая в весе, да, судя по всему, и в силе, не мог. Жорж, оторвав Анну от парня, коротко ударил того по шее. «Тащи в квартиру, а я второго». Он метнулся вниз. «Это исполнители, и не больше», — допросив парней по одному, сказал Жорж. «Отпускать их нельзя». «А что же делать?» — Анна растерянно улыбнулась. «У меня их держать, что ли?» «Ты завтра возьми отпуск или отгулы какие-нибудь. Сможешь?» Жорж погладил женщину по ягодицам. «А лихо ты этого изнасиловала», — засмеялся он. «Здоровая ты, девах». «А как же?» — Анна поправила волосы. «За себя постоять могу. Ну ладно, с этим я сам управлюсь. Ты мне ключи от машины дай». Жорж встал. «Ты их...» Договорить женщина не смогла. «Да», — спокойно ответил Жорж. «Выхода нет. А ты этого Вихрева узнать сможешь?» «Конечно». Анна нервно закурила. «Мы едем в Якутию». Жорж, подойдя к двери, остановился. «Ты мне дашь ключи или сама машину поведешь?» «Сама. Мою машину все ГАИ знает». «А зачем мы в Якутию поедем?» Женщина, глубоко вздохнув, встала. «За золотом!» — веско сказал Жорж.